Глава 378. Такой же сильный, как Лео. Выйдя из своей комнаты в общежитии, Куин решил поступить как обычно. Только на этот раз он решил подняться на крышу школы, чтобы лучше видеть все, что происходит. Поскольку имя ночного демона было хорошо известно, в школе почти не было случаев публичного запугивания. Обычно Куин обращал внимание, когда был в школе, чтобы выбрать свои следующие несколько целей. Так что единственное, что он мог сделать прямо сейчас, это положиться на тех, кто действительно хотел встретиться с ночным демоном или скрыть свои действия в тайне. Его улучшенное зрение с его навыком оценки третьего уровня было чрезвычайно полезно, когда он высматривал вещи. Но была одна вещь, которая была даже лучше, чем это – его слух. Раньше у него был отличный слух, но все разговоры вокруг него были слышны сразу, и ему было трудно сосредоточиться. И тут он кое-что понял. Практикуя утром контроль ЦИ, он входил в особое состояние. Если бы он вошел в текущее состояние сейчас и переместил ЦИ, чтобы сосредоточиться на своих ушах, он обнаружил, что легко отточить и сосредоточиться на всех разговорах, которые происходили одновременно. С тех пор, как произошел инцидент в больнице, его контроль над ЦИ не только улучшился, но и он не страдал от так называемой зависимости от крови, как он подозревал. Он все еще не понимал, что произошло в тот день, но продолжал свою ежедневную практику. Тем не менее, его аура никогда не выглядела одинаково, будучи смесью белого и красного, создавая мягкий розовый цвет. Некоторые из этих двух веществ еще не полностью соединились вместе. Часть красного цвета кружилась вокруг розового баскетбольного мяча. Но поскольку его понимание ЦИ было настолько незначительным, он понятия не имел, что это значит. Как раз в тот момент, когда Куин подумал, что, возможно, сегодня вечером никого не будет, он услышал голос вдалеке. «Нет, нет, что ты делаешь?» Какая-то девушка закричала. Определив, откуда доносится звук, Куин увидел вдалеке мальчика и двух девочек. Одна из девочек тащила другую за волосы, в то время как другой мальчик просто продолжал смотреть и смеяться, бросая оскорбления. Теперь, выбрав свою цель, Куин исчез. Девушка продолжала тащить за волосы другую. Похоже, на этот раз они шли дальше, чем обычно. Большинство издевательств, которые происходили до сих пор, были не слишком далеко от территории школы. «Это потому, что они боятся меня?» – подумал Куин, продолжая идти следом. Они рискнули выйти из парка, миновав круглосуточный магазин. Поначалу казалось, что они направляются к главной площади города, но они начали делать крюк. Наконец, они добрались до места, похожего на строительную площадку. Это было недостроенное здание, которое еще не было полностью построено, и только несколько куч грязи были сдвинуты в сторону, так что местность была очень открытой. Все это было окружено металлическим забором, который был временно построен, но его было легко сдвинуть, чтобы попасть внутрь. Забор был здесь только для того, чтобы показать, что это строительная зона. «Что-то не так», – подумал Куин. Пока все трое шли, они постоянно оглядывались по сторонам, пытаясь найти кого-нибудь. Сначала Куин подумал, что они просто боятся, что ночной демон может появиться в любую секунду. Но они смотрели слишком пристально, как будто ожидали его появления. И не только это. Но как только они добрались до строительной площадки, Куин почувствовал запах еще одного человека, ожидающего за одной из куч грязи. «Это ловушка!» Хотя Куин знал, что это ловушка, именно этого он и ждал. «Ну же, шлюха, кто сказал, что такой низкий уровень, как ты, может поговорить с моим парнем?» Она продолжала дергать студентку за голову. «Ты можешь перестать играть плохую роль», – произнес глубокий голос сбоку. Когда все трое обернулись, они увидели ночного демона. Девушка тут же отпустила ее, и они все отступили назад, слегка потрясенные. «Он настоящий», – сказал мальчик. «Убирайся отсюда. Я не хочу с тобой связываться. Я жду человека за этой кучей грязи», — сказал Куин. «О, ты знал, что я здесь, и очень уверен в себе». Из-за кучи земли вышел взрослый человек и прислонился к ней. У него был большой черный афро на макушке и квадратные очки на лице. Но главное, что бросалось в глаза, это его форма. Он не носил стандартную форму, как студенты. Вместо этого он был одет в форму, которую носили учителя. При ближайшем рассмотрении Квин также разглядел на его плече ранг. Он был не просто обычным учителем, как Дел, а на уровне сержанта, как Лео. «Вы должны знать, кто я», – сказал мужчина. «Но я просто хочу напомнить тебе, что студент должен знать свое место, а обижать сержанта – тяжкое преступление. Я Дилан Уайт, сержант под командованием генерала Дюка». Ему не нужно было объяснять, кто он такой. Квин уже знал, что он сержант со второго курса. Причина, по которой он назвал свое имя и должность, заключалась в том, чтобы запугать его. Они знали, что за всеми нападениями стоит студент, но Квин ни на йоту не смутился. Трое студентов быстро сбежали со стройплощадки, опасаясь, что их могут догнать. Однако они остались наблюдать за боем, прячась за несколькими металлическими листами, выглядывая через отверстие. «У вас серьезные неприятности, молодой человек», сказал Дилан, положив руку на кучу земли. «Я как раз собирался сказать то же самое», ответил Квин. Активировав свою способность, Дилан смог заставить несколько маленьких блоков, которые выглядели как кирпичи, выстрелить из кучи, как пулемет. Если бы Квин мог использовать свою тень, ему было бы легко справиться с этим. Но он не мог. Вместо этого он полагался на свою скорость и силу. Смесь молниеносных шагов, чтобы избежать определенных кирпичей, и его кулаков, чтобы блокировать кирпичи от удара по его жизненно важным частям. Время от времени некоторые из них попадали в него, но ущерб был минимальным. 92 из 95 хп. 90 из 95 хп. Если бы атака была в состоянии поразить его чисто, то это быстро нанесло бы большой урон. Но это было не так. Сержант не мог поверить своим глазам. Неужели его сила действительно сверхскорость? Или, может быть, телепортация? Подумал Дилан. Когда Квин подошел ближе, пришло время сменить тактику. Куча грязи уменьшилась в размерах, что было идеально для него. Теперь он мог управлять им легче, сформировав из него две гигантские руки чуть выше человеческого роста. Обе руки потянулись, чтобы схватить Квина с обеих сторон, и казалось, что у него не было ни единого шанса убежать. Тем не менее, Квин сделал еще один молниеносный шаг, полностью избегая удара, когда две руки столкнулись друг с другом. И прежде чем Дилан понял это, Квин был прямо рядом с ним. Квин быстро выбросил вперед кулак и ударил Дилана прямо в живот. Несмотря на то, что удар был нанесен, Дилан остался в том же положении, в котором находился. «Ха, мальчик, у меня под одеждой броня продвинутого уровня. Твоя слабая атака кулаком мне не повредит», — сказал Дилан с улыбкой на лице. «Ты говоришь продвинутая броня? Ну, это значит, что я могу ударить в полную силу», — ответил Квин, отдергивая другую руку. В следующую секунду в него вонзился еще один кулак, и удар оказался втрое тяжелее предыдущего. На этот раз его ноги оторвались от земли. Он получил удар слишком быстро, чтобы даже отреагировать на него. «Удары – это не единственное, что я могу сделать!» – крикнул Квин и ударил Дилана ногой в лицо, когда тот еще был в воздухе. Передняя часть его ноги зацепилась за голову, и Квин сумел швырнуть его на землю так сильно, что его тело легко отскочило от твердой земли. Кашляя кровью изо рта, Дилан понял, что попал в беду. Он быстро положил руку на пол и отодвинулся вместе с землей на другую сторону. «То, черт возьми, это... Почему он такой сильный? Я должен был легко победить его. Но теперь я должен использовать свое оружие души. Но внезапно Дилан понял, что не видит Куина, который был с другой стороны. «Ты думаешь, я позволю тебе это сделать?» Все еще лежа на земле, выплескивая энергию из своих ног, поднимая ее вверх через свое тело, Куин начал выполнять удар молота, только на этот раз вниз. Послышался громкий треск, когда земля под ним начала образовывать небольшие трещины, и броня была сломана. Это было похоже на удар молотка по гвоздю, и Дилан потерял сознание. Победа! 10 000 очков опыта. 22 470 из 51 200. Ну, я знал, что он не поднимет меня на уровень, основываясь на том, что не получил задания. Трое студентов, наблюдавших за происходящим, не могли в это поверить. Они ждали, что сержант вот-вот встанет, но он продолжал лежать на полу неподвижно. Они знали, что находятся в опасности, и не хотели оставаться там дольше, поэтому решили бежать из этого района. Куину было легко догнать их и остановить, но он не хотел этого делать. Он хотел, чтобы Дюк узнал об этом. Ему нужен был кто-то посильнее сержанта. Когда Куин покинул сцену в одиночестве, он начал думать о силе сержанта, с которым только что сражался. Конечно, он недооценил его и не использовал свое оружие души. Но Куин также не использовал свои способности крови или тени. Он действительно вырос в силе. Но что он действительно хотел сделать, так это проверить их с вампирами, которых он встретил. Основываясь на своем опыте на занятиях из системы, ранее он сказал бы, что сержанты были такой же силы, как и благородный вампир. Лео, конечно, был аномалией. Его сила была намного больше, чем у сержанта, но он оставался в этом звании по личным причинам. Тогда ему придется поставить силу генерала на уровень рыцаря вампиров, о которых говорила система, подобно сестре Фекса. Тогда у них было 8 главных генералов, где их сила была такой же, как у лорда вампиров, который также был известен как лидер. Это означало бы, что ему придется поставить короля вампиров на уровень верховного главнокомандующего. Вероятно, именно из-за того, что уровни силы во всем мире были настолько равны, ни одна из этих сил не решалась напасть друг на друга. Они просто ждали, когда один из них ослабеет. Однако, это была всего лишь теория Куина. Он понятия не имел, насколько сильны на самом деле вампирские короли или лидеры, включая генералов. Но он почувствовал, что вскоре столкнется с самым трудным испытанием. Был уже поздний вечер, когда Дюк наконец получил сообщение о том, что случилось с одним из его сержантов. Он сидел за своим столом, наслаждаясь выпивкой, думая, что все кончено. Но как только один из его других сержантов сообщил ему об этом, он раздавил стакан в руке, разбив его повсюду. «Хотите, я попрошу кого-нибудь из сержантов разобраться с этим, сэр?» – сказал мужчина рядом с ним. «Нет, не надо. Я хочу лично разобраться с этим коротышкой. И на этот раз не оставлю его в живых», — сказал Дюк.